Глава 45. Лиза подъехала к служебному отелю, оставила машину на парковке и попросила на ресепшн связать ее с номером, где жил Давид. Но трубку никто не брал. В номер позвонили еще раз — ничего. Кто-нибудь мог бы проверить его? Гость может быть на завтраке, у нас они подаются с 7 часов утра, но даже если он спит, то мы не можем вторгаться в номер и будить гостя. Женщина на ресепшн широко, как по инструкции, улыбнулась. «Это наш свидетель, а не гость. Я могу пройти к нему?» Лиза раскрыла удостоверение. «Для нас это прежде всего гость. Пройти можно, пожалуйста». Она мягко указала ладонью в сторону. «Лифт справа за углом. 6-й этаж, номер 613-й». «Все верно». Лиза вошла в кабину лифта. Она нажала на кнопку 6-го этажа, и лифт тронулся с места. Не прошло и минуты, когда двери открылись, и она оказалась в длинном коридоре. В этом крыле было очень тихо, и, кажется, даже не было постояльцев. Кулер на этаже не тронут, никаких звуков. Она прошла по коридору 7, 9, 11, следующая дверь его. Когда Лиза только вошла в этот отель, она чувствовала себя еще следователем. А в то время, когда она подходила к двери его номера, она все больше ощущала себя жертвой своих же не вовремя возникших чувств. Она встала перед дверью, хотела было постучать, но все почему-то не решалась, и, возненавидев себя за эту слабость, все-таки постучала. «Это Лиза. Давид, вы в номере?» Громко выкрикнула она. Кажется, получилось сделать голос обычным. Он не должен ничего заметить. В номере послышался шум. Кто-то подходил к двери. Лиза сделала глубокий вдох и выдох, пытаясь справиться с волнением, и дверь распахнулась. Густые черные волосы еще были мокрыми. Но лицо уже гладко выбрито. Давид стоял в отельном халате и точно не готов был увидеть Лизу так рано. Еще и в своем номере. «Это сюрприз», — Давид улыбнулся. «У меня никогда не было гостей, по крайней мере, в моей настоящей жизни. Я знаю, что рано я звонила с ресепшена. Александра позвонила и сказала, что ждет нас к 9. Какие-то обстоятельства. Я, наверное, был в душе, поэтому не слышал». «Наверное», — кратко улыбнулась она и поправила прядь волос. «Я буду ждать вас внизу, время еще есть». «Нет, проходите, пожалуйста». Он отступил от входа и пригласил войти. Она замешкалась. Настоять на том, чтобы ждать внизу, было бы правильнее, но... Скромный номер со шкафом, столиком у стены, с чайными принадлежностями, телевизором, мини-холодильником и двумя кроватями, на одной из которых лежали вещи, привезенные Глебом для Давида. Лиза помнит его в этой одежде еще со времен их общей юности. «Я скоро, я почти готов». Давид прошел мимо Лизы, чтобы взять с кровати вещи. Он был так близко, что она уловила запах шампуня на его волосах, манящий, чужой и запретный. Этот запах дурманил и кружил голову так, что казалось, что здесь не хватает воздуха. Лиза ничего не ответила. А Давид, взяв одежду, остановился рядом с ней. Посмотрел ей в глаза с какой-то жаждой или жадностью. Скользнул взглядом на шею, обмотанную шарфом. Коснулся его рукой. «В номере сильно топит». Он медленно разматывал шарф, освобождая ее шею. «Да». Каким-то не своим голосом подтвердила она и взялась за шарф, перехватив его инициативу. Он сжал ее руку в своей ладони, приблизился к ее лицу так, что между ними оставалось не больше сантиметра. Она первая закрыла глаза и почувствовала, как его губы едва коснулись ее. Она ответила. Он поцеловал сильнее, прижал ее к себе. Больше не существовало ничего и никого. Только он, утративший свои воспоминания, и она, будто тоже забывшая все, что было с ней до этой минуты. Сомневалась ли она в правильности своего порыва? Сомневалась. Но высоковольтный ток пробил каждую клетку тела, не давал ей освободиться, приковывал и не оставлял выбора. Зазвонил телефон. Лиза открыла глаза, оторвалась от поцелуя, и еще несколько секунд, удержав на себе его цепкий взгляд, шагнула в сторону. Но он взял ее за руку, крепко сжал ее, хотел остановить. Надо ответить. Рука Лизы выскользнула из его ладони. Звонил Глеб. и этот звонок стал для нее каким-то отрезвляющим снадобьем, вернувшим ей разум. Что было бы, если бы он не позвонил? Лиза подняла шарф, ответила на звонок, сказала Давиду, что будет ждать его внизу, и с каким-то облегчением вышла из номера. «Привет», — сухо бросил Глеб. «Где ты сейчас?» «Жду Давида и едем к Александре в клинику. Она попросила приехать раньше». «Да, я знаю». «Зачем?» — мне она ничего не сказала. «Послушай, я, кажется, нашел второго человека, и у меня есть кое-какая версия». «Какая версия?» «Кажется, что нашел, пока не уверен. Это брат нашего задержанного. Они созванивались в тот день, и незадолго до этого я взял распечатку звонков». «Созванивались с братом? Дальше. Что за версия?» «Он мог убивать тех, кто издевался над животными тем же способом». «Что?» — она скривила лицо. «С чего это ты взял?» «Он ветеринар, у него нет машины, и он вполне мог воспользоваться помощью своего брата». «Хочешь сказать, что Давид из тех, кто издевался над животными?» «Я не знаю, Лиз, не знаю. Может, есть и другая причина. Поэтому вы и едете к Александре заранее. Она попробует понять его отношение к животным». «Ясно», — сухо ответила Лиза. «А ты не считаешь, что взять пассажирский автобус для преступления — это как минимум странно?» «Это только для нас с тобой может показаться странным. Никто не предполагал, что у них на заднем сиденье уснет следователь». «Получается, что Давид был у них еще до выхода этого автобуса на маршрут. Но тогда в чем смысл ехать по маршруту брать пассажиров?» «Ты права, что-то не вяжется. Получается, что Давид сам сел в этот автобус. Лиса, ты вообще ничего странного не заметила?» «Я уснула, как только мы тронулись с места. Все, больше не могу говорить, потом позвоню». Лиза положила трубку. Она бросила взгляд на большие часы, когда Давид вышел в холл. Только половина восьмого. И она не ожидала, что он так быстро соберется. До клиники Александра ехать не больше часа, и Лиза подумала, что неплохо было бы перекусить, тем более, что Давид тоже пропустил завтрак. Когда Давид подошел ближе, Лиза заметила в его беспричинно добрых и мягких глазах всю ту же страсть, только будто зашифрованную, доступную только ей. И не только страсть, но и вопросы. Что будет после этого поцелуя? Есть ли шансы на продолжение? Он изучал ее, пытался понять. Только как ее понять, если она сама не может этого сделать? «Пойдемте, Давид, нужно ехать». Она вернула в разговор нотки формальности. Она не перешла на «ты». Что это значит? Что будто ничего и не было? Значит, что нужно стереть из памяти и это? Половина восьмого. «Заедем перекусить, ведь вы еще не позавтракали, и я выпила только чашку кофе». Разговор не клеился. Он был каким-то неживым, ненастоящим, натянутым, как тетива лука. Вложи в него стрелу, и она обязательно выстрелит. Но не сейчас. Они вышли на парковку. Давид сел вперед и пристегнулся. После прошлой поездки с Лизой он теперь более осторожен. «Заедем позавтракать и потом в клинику». «Нет». Он замотал головой. «Я так не могу». Лиза не поняла, о чем он говорит. «Я не могу позволить себе пойти с девушкой куда-то и не заплатить». «Перестаньте, Давид, считайте, что это служебный завтрак за счет комитета. Вы важный свидетель». «Свидетель», — повторил Давид и отвлекся в окно на прохожих. «То, что между нами было...» Она не смогла закончить фразу. Она пыталась подобрать слова, но ничего не приходило на ум. А он снова смотрел на нее, снова гипнотизировал своим взглядом. «Мы должны это забыть». «Тогда тебе придется крепко ударить меня по голове. Но даже тогда я не уверен, что смогу забыть. Да, я не знаю, кто я сам, я даже не знаю, что могу предложить, но я все время думаю о тебе». «Давид». Она нервно теребила оплетку на руле. «Давайте покончим с этим расследованием для начала». Она так и не переходила на «ты». «Этот случай, все это ваше расследование, ты же не зря там оказалась, ты не зря спасла меня». Он повернулся к ней, его взгляд был искренним. «И что, если это не случайность, если это знак, если...» «Давид», — она твердо прервала его. «Хватит. Я могу быть уверенной, что это останется между нами». «Да, хорошо, извините». Он принял правила. Как только мы найдем достаточно доказательств, мы разместим информацию о вас во всех соцсетях и на телевидении. Вы найдете свой дом и своих близких». Лиза не стала говорить о том, что такая информация уже была, но Коган распорядился удалить ее и, наконец, завела машину. «Вы все же думаете, что у меня кто-то есть?» Давид улыбнулся. «Тогда почему они не ищут меня?» «Нет, я не думаю так. Черт, я вообще ничего не думаю, я не могу так». Утреннее солнце вышло из-за облаков, и его лучи осветили пространство между ними. А ветер продолжал сбрасывать листья и укрывать землю, застилая ее ярким оранжевым ковром. В машине стало теплее. Лиза расчистила дворниками лобовое стекло и сдала назад. Александра их ждет, нужно ехать. Они выехали на трассу, добрались до нужной развилки и повернули в сторону клиники. Оставалось проехать меньше 5 километров, и они будут на месте. Помните, мы тут чуть в аварию не попали? Я тогда успел перехватить руль. Помню, отстраненно ответила Лиза. Вы хорошо водите. Может, у вас была какая-то машина? Просто представьте себя за рулем. Вдруг придут какие-то картинки. А может, я сяду за руль? Так будет больше шансов. Ну, она пожала плечами. Хорошо. Они остановились. Давид быстро вышел, обошел машину и, открыв Лизе дверь, подал ей руку. Девушка все же позволила ему взять свою ладонь. «Вас хорошо воспитали». Давид все еще не отпускал руку. Молчал. Смотрел. Ей становилось неловко. «Я должен тебе признаться. Мы можем закрыть эту тему?» «Я должен сказать. Сперва сядем в машину». Лиза нахмурилась. Давид занял место водителя. Нервно сцепил пальцы на руле. Что он намерен сказать? Почему его откровенность так резко всплыла? Я солгал. Но это все ради тебя. Не понимаю. Твой бывший, я помню его, точно помню. Я слышал, о чем вы говорили тогда, когда я оставался в кабинете, а ваша общая фотография на твоем столе. Его губы слегка задрожали, он смотрел прямо перед собой, а взгляд был острым, как лезвие. Ян, о чем это ты? Ближе к делу, Давид. Тот фоторобот, я специально составил его. Зачем? Она повернулась к нему, но его взгляд также был устремлен прямо. «Зачем ты это сделал?» «Я хотел помешать. Я знал, что он не убийца и что вы быстро это поймете, но я хотел тебя защитить». «Что? Тогда кого ты увидел на сеансе?» «Я не знаю. Все слишком странно, слишком размыто. Это... у меня нет слов. Прости, я должен был это сказать». Это серьезное расследование, ты не можешь пользоваться своим положением, чтобы обвинять невинных людей. Может быть, есть что-то еще, о чем ты не сказал? Я не хотел, не хочу. Не хочу, чтобы все начиналось с этого. Ничего не начинается, Давид, я... Давай так, раз мы говорим откровенно, тогда скажи, почему ты не признал 5-го на опознании. Все видели, что что-то произошло, когда ты подошел к нему. 5-го? Да, Давид, последний мужчина из 5. Я не уверен. Но да, что-то произошло, что-то было в его взгляде знакомое. Телефон Лизы зазвонил, прервав разговор с Давидом. На экране высветилось имя Вишневского. И она спешно вышла на улицу.